То Бог вели, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса. Сказал еси в людях силу твою. Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса. Ныне начок сия измена десницы Вышнего. Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса. Помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя. Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса. Бог наш. Ты еси Бог, творяй чудеса. Ты еси Бог, творяй чудеса. Творяй.